а у здания, где встала машина, пассажиров не было. Здесь настороженность жила. Из здания этого, примыкавшего к ограде аэродрома, вышла группа военных. Майор воздушной милиции, отделившийся от группы, пошел встречать прибывших. Ну, покозыряли друг другу. Петя Брагин и майор. Ну, ознакомился майор с документами Брагина и Знаменского. Почитал внимательно бумажку, которую вручил ему Брагин, и где, по-видимому, было дано какое-то разъяснение по поводу прибытия Брагина и Знаменского. «Полковник Мальцев должен был звонить», — сказал Брагин. «А это мои друзья по Афганистану решили мне подсобить». «Был-был звонок». «Отбили звоночек из Москвы», — покивал майор, вчитываясь в бумажку, а затем аккуратно сложил ее, дабы получше улеглась в кармане его кителя. «Но только про вас двоих звоночек, а тут вас вон сколько. Так стало быть, демобилизованные после службы в Афганистане? Ну-ну, согласен, народ обстрелянный. Так ведь и мы не зря государственный хлеб жуем». Майор был лет 40 мужчина с сединой, уже кое-где проклюнувшийся в курчавых на висках волосах. «Так-так. А вы, Джумаев, как в их компании очутились?» «Я друг Ашира Атаева», — вытягиваясь по-военному, сказал Мерет. «Все по тому же следу идем, товарищ Сапармурадов». «Так-так, по тому же следу. Что же, дело действительно серьезное. Но нет тут вашего Какабая, если даже и он тоже в этом деле замешан». «Должен быть», — сказал старшой, тоже вытягиваясь привычно перед майором, отчего повис у него пустой рукав. Майор внимательно поглядел на старшого, оценивая его, поглядел и на пустой рукав. «А вы зачем?» — спросил. «Пригожусь». «Я так думаю, товарищ майор, что Какабай и его люди, вот только не знаю, сколько их с ним, нацелились захватить самолет. У них другого выхода нет. С концами рвут». «Убили своего. Все побросали», — сказал Петя Брагин. И тоже подобрался привычно. «Но почему вы считаете, они не на поезд рванули?» — спросил майор, изучая старшего, безрукого этого солдата, на гимнастерке которого было много невыцветших мет его солдатской доблести, и майор не мог не читать эти меты. «Поезд — ловушка для них», — сказал старшой. «И куда он их привезет? В Россию?» «Мы там вспороли их казну в Москве», — сказал Брагин. «Вот мы и вспороли». Он повел рукой на парней-десантников, прихватив и Знаменского, и себя, а на старшом, остановив указывающий палец, как на главном. «Так-так, резонно. Что ж, рейсы на какое-то время мы задержали. Но не на вечность же. И нет тут вашего Какабая. И в наличии нет, и по регистрации билетной нет. Среди пассажиров этот старый франт не обнаружен. Как поступить прикажете?» «Мы поглядим», — сказал старшой. «Давай, ребята, Мерет, пойдешь со мной, покажешь мне своего приятеля». «Какой приятель?» — взорвался Мерет. «Шелудивый пес ему приятель. Пошли, пошли. Ростик, подключай глаза. Давай, братва». Скинув робы, жарко становилось, пошире распахнув гимнастерки, отчего звякнули их награды. Пошли, по пути рассыпаясь, растягивая цепочку, десантники вступили в толпу, в базар этот аэропортовский, как вошли бы в базарную толпу где-то в Кабуле или Герате. Толпа на этом приполетном базаре была велика, накапливалась, поскольку то и дело включался голос на туркменском, чтобы затем перевести на русский, голос мягкий, участливый, молодоженственный, но неумолимо сообщающий, что рейс на Ташаус откладывается, как и рейс на Красноводск, как и рейс на Мары. Из-за погодных все условий.